Глава третья. Квазивоспоминания другого я. «Не скажешь ли ты, что происходит?» — спросил меня Нестор, когда мы собрались вечером. «Куда вы вдвоем вчера ездили?» Я забыл рекомендации Лагорды не говорить о случившемся и начал рассказывать, что мы поехали сначала в ближайший городок и там обнаружили заинтересовавший нас дом. Всех их, казалось, охватила внезапная дрожь. Они встрепенулись, посмотрели друг на друга, а затем на Лагорду, как бы ожидая, что она сообщит об этом. «Что это за дом?» — спросил Нестор. Прежде чем я успел ответить, Лагорда прервала меня. Она начала рассказывать торопливо и почти нечленораздельно. Мне было ясно, что она импровизирует. Она вставляла в речь слова и фразы на языке масатек, украдкой бросая на меня взгляды, в которых сквозила молчаливая просьба ничего не говорить об этом. «Как насчет твоих сновидений, Нагваль?» — сказала она, с облегченным вздохом человека, выпутавшегося из трудного положения. «Нам хотелось бы знать все, что ты делаешь. Я думаю, очень важно, чтобы ты рассказал нам об этом». Она наклонилась вперед и, еле слышно, как только могла, прошептала мне на ухо, что из-за того, что произошло с нами в Оахаке, я должен рассказать им о своем сновидении. «Почему это так важно для вас?» — спросил я громко. «Я думаю, мы очень близки к завершению», — бесстрастно сказала Лагорда. «Все, что ты скажешь или сделаешь, представляет для нас сейчас величайшую важность». Я рассказал им о том, что считал своим настоящим сновидением. Дон Хуан говорил мне, что нет смысла останавливаться на деталях. Он дал мне следующее основное правило. Я должен уделять чему-либо особое внимание, только если увижу это не менее 3 раз. В остальных же случаях все попытки будут простой ступенью в понимании второго внимания. Однажды во сне я увидел, что проснулся, и выскочил из постели, тут же обнаружив самого себя спящим на кровати. Я посмотрел на себя и сохранил достаточно самообладания, чтобы вспомнить, что я нахожусь в сновидении. И я последовал указаниям Дона Хуана, состоявшим в том, чтобы избегать внезапных потрясений и воспринимать все спокойно. «Сновидящий, — говорил Дон Хуан, — должен быть бесстрастным экспериментатором. Вместо того, чтобы рассматривать свое спящее тело, сновидящий выходит из комнаты. Непонятно, как я внезапно оказался снаружи комнаты. У меня было такое впечатление, что я оказался там мгновенно. Когда я остановился, то холл и лестница показались мне громадными. Если что-то и испугало меня той ночью, так это размеры тех сооружений, которые в реальной жизни были вполне нормальными. Холл был около 10 метров длиной, лестница в 16 ступеней. Однако я не мог представить себе, как преодолеть те огромные расстояния, которые я воспринимал. Я был неподвижен, а затем что-то заставило меня двигаться. Однако я не шел, я не чувствовал своих шагов. Совершенно неожиданно оказалось, что я держусь за перила. Я мог видеть кисти и предплечья своих рук, но не чувствовал их, удерживаясь при помощи какой-то силы, никак не связанной с моей мускулатурой. То же самое произошло, когда я попытался спуститься с лестницы. Я не знал, как ходить, я просто не мог сделать ни шагу, будто мои ноги были склеены вместе. Наклоняясь вперед, я видел свои ноги, но не мог двинуть ими ни вперед, ни назад, ни в сторону, не мог поднять их к груди. Казалось, я прирос к верхней ступеньке. Я чувствовал себя чем-то вроде пластмассовой куколки, которая может наклоняться в любом направлении, пока не примет горизонтального положения, после чего вес ее тяжелого округленного основания вновь возвращает ее в вертикальное положение. Я сделал громадные усилия, чтобы идти, и зашлепал со ступеньки на ступеньку, как плохо накачанный мяч. Потребовалось невероятное внимание, чтобы добраться до первого этажа. Я никак иначе не мог этого описать. Особенно трудно было сохранить свое поле зрения, не дать ему распасться на мимолетные картины обычного сна. Когда я, наконец, добрался до входной двери, я не мог ее открыть. Я пытался сделать это отчаянно, но безуспешно. Затем я вспомнил, что выбрался из своей комнаты, выскользнув из нее, как если бы дверь была открыта. Мне понадобилось только вспомнить это чувство выскальзывания, и внезапно я оказался уже на улице. Было темно. Непроницаемый свинцовый мрак не позволял мне воспринимать какие-либо цвета. Весь мой интерес был тогда прикован к широкому полю яркого света передо мной, на уровне глаз. Я скорее вычислил, чем вспомнил, что это уличный фонарь, поскольку сообразил, что такой фонарь находится за углом в 6 метрах над землей. Тут я понял, что не могу привести свое восприятие в соответствующий порядок, чтобы правильно судить, где верх, где низ, где здесь, где там. Все казалось необычным. У меня не было никакого критерия, как в обычной жизни, чтобы настроить свое восприятие. Все находилось на переднем плане, а у меня не было желания заниматься настройкой восприятия. Ошеломленный я находился на улице, пока у меня не появилось ощущение, что я левитирую. Я удерживался за металлический столб, на котором висели фонарь и дорожный знак. Сильный ветер поднимал меня вверх. Я скользил вверх по столбу, пока не смог ясно разобрать название улицы – Эштон. Несколько месяцев спустя, когда я опять оказался в сновидении, созерцая свое спящее тело, я уже знал, что мне нужно сделать. В ходе своих регулярных сновидений я узнал, что здесь значение имеет волевое усилие, а сама реальность тел несущественна. Именно память тормозит сновидящего. Я без колебаний выскользнул из комнаты, так как мне не нужно было ни открывать двери, ни ходить для того, чтобы двигаться. Холл и лестница уже не казались мне такими огромными, как в первый раз. Я проскользнул с большой легкостью и оказался на улице, где пожелал передвинуться на 3 квартала дальше. Я воспринимал фонари как очень беспокоящее зрелище. Если я фокусировал на них свое внимание, они разливались неизмеримыми озерами света. Остальные элементы этого сновидения контролировать было легко. Дома казались необыкновенно большими, но их очертания были знакомыми. Я колебался, что делать дальше. Затем я совершенно случайно понял, что если я буду не рассматривать предметы, а только поглядывать на них мельком, как мы это делаем в повседневной жизни, то смогу привести свое восприятие в порядок. Другими словами, если я буквально следовал советам Дона Хуана и принимал свое сновидение как само собой разумеющееся, то мог пользоваться способами восприятия, присущими повседневной жизни. Через несколько секунд окружающее стало контролируемым, хотя и не совсем знакомым. В следующий раз, когда у меня было подобное сновидение, я отправился в свою любимую кофейню на углу. Причина, по которой я ее выбрал, состояла в том, что каждое утро я ходил туда пить кофе. В своем сновидении я увидел знакомую официантку, обслуживающую рабочих кладбища. Я разглядел несколько человек, которые ели за стойкой, а в самом углу заметил любопытное лицо человека, которого видел каждый день, бесцельно бродящим по дорожкам между университетских корпусов. Он был единственным, кто действительно взглянул на меня. В ту же секунду, когда я вошел, он, как мне показалось, почувствовал это. Он повернулся и уставился на меня. Несколько дней спустя, рано утром, я в бодрствующем состоянии в том же кафе встретил этого человека. Он бросил на меня взгляд и, по-видимому, узнав меня, сильно испугался и стремительно убежал, не дав мне возможности заговорить с ним. Когда я еще раз посетил это кафе в сновидении, характер последнего изменился. Пока я наблюдал за этим ресторанчиком через улицу, вид стал совершенно иным. Я больше не видел знакомых домов, вместо этого перед моими глазами была картина первозданной природы. Стоял погожий день, и я смотрел на заросшую долину. Болотистые темно-зеленые, похожие на тростник растения, покрывали все вокруг. Рядом со мной находился выступ скалы 2-3 метров высотой. На нем сидел громадный саблезубый тигр. Я окаменел. Долгое время мы пристально смотрели друг на друга. Размеры хищника были поразительными. Однако он не выглядел ни гротескным, ни непропорциональным. У него была великолепная голова, большие глаза цвета темного меда, массивные лапы, широченная грудная клетка. Самое большое впечатление на меня произвела окраска его шкуры. Она была равномерно темно-коричневая, почти шоколадная. Цвет меха напоминал поджаренные кофейные зерна, только мех еще и блестел. Шерсть была длинной, но гладкой и чистой. Она не была похожа на мех пумы, волка или гризли. Мех выглядел похожим на что-то никогда мною не виданное. С тех пор для меня стало обычным видеть этого тигра. Небо над долиной порой затягивали облака, накрапывал мелкий дождик, иногда сменявшийся ливнем. Временами же долина была залита солнцем. Довольно часто я замечал там и других саблезубых тигров. Я мог слышать их своеобразный повизгивающий рев, крайне неприятный для меня звук. Тигр ни разу не тронул меня. Мы смотрели друг на друга с расстояния 3-6 метров. Тем не менее, я понимал, чего он от меня хочет. Он показывал мне особый способ дыхания. Я уже дошел в своих сновидениях до такой точки, когда мог так хорошо имитировать дыхание тигра, что даже чувствовал, как сам превращаюсь в тигра. Я рассказал другим ученикам, что ощутимым результатом сновидений было то, что мое тело стало более мускулистым. Выслушав мой отчет, Нестор поразился, насколько их сновидения отличались от моих. У них были различные задачи сновидения. Его задачей было находить лекарства от болезней человеческого тела. Задача Бениньо – предсказывать, предвидеть и находить решение всего, что касалось человека. Задачей Паблита было учиться мастерить. Нестор сказал, что именно эти задачи были причиной того, что он занимался лекарственными растениями, Бениньо был оракулом, а Паблита – плотником. Он добавил, что до сих пор они касались только поверхности сновидений и ни о чем существенном говорить пока не могут. «Ты, может быть, подумаешь, что мы сделали много», — продолжал он, — «но это не так. Хинара и Нагваль сделали все для нас и этих четырех женщин. Самостоятельно же мы не сделали еще ничего». «Похоже на то, что Нагваль учил тебя иначе, чем нас», — сказал Бениньо очень медленно и значительно. «Ты, должно быть, был тигром и опять определенно превратишься в него. Именно это произошло с Нагвалем. Он был вороной и еще в этой жизни опять превратился в нее». «Проблема в том, что такого вида тигров больше не существует», — сказал Нестор. «Мы никогда не слышали, что бывает в таких случаях». Он повел головой, как бы говоря от имени всех присутствующих. «Я знаю, что происходит», — сказала Лагорда. «Я помню, как Нагваль называл это сновидением призрака. Он говорил, что никто из нас еще не совершал сновидение призрака, потому что в нас нет разрушения и насилия. Он сам его никогда не совершал. И он сказал, что тот, кто сделает это, отмечен судьбой иметь помощников среди призраков и союзников». «Что это значит?» — спросил я у Лагорды. «Это значит, что ты не такой, как мы», — ответила она сухо. Лагорда казалась очень возбужденной. Она поднялась и несколько раз прошлась по комнате, прежде чем села рядом со мной. В разговоре наступил перерыв. Хосефина бормотала что-то невразумительное. Она тоже казалась очень нервной. Лагорда пыталась успокоить ее, обняв и поглаживая по спине. «У Хосефины есть кое-что для тебя, Абелихио», — сказала она мне. Все вопросительно посмотрели на Хосефину. «Несмотря на тот факт, что Элихио исчез с лица земли», — продолжала Лагорда, «он все еще один из нас, и Хосефина все время разговаривает с ним». Все сразу стали очень внимательными и, переглянувшись, посмотрели на меня. «Они встречаются в сновидении», — драматическим тоном сказала Лагорда. Хосефина глубоко вздохнула. Она казалась воплощением нервозности. Ее тело непроизвольно тряслось. Паблита уложил ее на пол, лег на нее и стал энергично дышать диафрагмой, заставляя ее дышать в унисон с ним. «Что он делает?» — спросил я Лагорду. «Разве ты не видишь?» — резко ответила она. Я прошептал, что понимаю, что он хочет ее расслабить, но эта процедура для меня вновь. Она сказала, что Паблита передает Хосефине энергию, поместив среднюю часть тела, где у мужчины ее избыток, напротив матки Хосефины, где женщины хранят энергию. Хосефина села и улыбнулась мне. Она выглядела совершенно расслабленной. «Я действительно все время встречаю Элихио», — сказала она. «Он ждет меня каждый день». «Как получилось, что ты никогда об этом не говорила?» — спросил Паблита недовольным тоном. «Она говорила мне», — вмешалась Лагорда, а затем принялась пространно объяснять, как много значит для всех нас доступность Элихио. Она добавила, что ожидала от меня знака, чтобы передать слова Элихио. «Не ходи вокруг да около, женщина», — закричал Паблита. «Скажи нам, что он говорил». «Эти слова не для тебя», — воскликнула Лагорда. «Для кого же они тогда?» — спросил Паблита. «Они для Нагваля», — указала она на меня. Лагорда извинилась, что повысила голос. Она сказала, что все, что говорил Элихио, было сложным, загадочным, и она не может в этом разобраться. «Я просто слушала его. Это все, что я могла делать — слушать его». «Ты хочешь сказать, что тоже встречал Элихио?» — спросил Паблита голосом, в котором была смесь нетерпения и злости. «Да», — ответила Лагорда почти шепотом. «Я не могла об этом говорить, потому что я должна была ждать его. Она указала на меня, а затем толкнула меня обеими руками. Я потерял равновесие и шлепнулся на бок. «Что это такое? Что ты с ним делаешь?» — спросил Паблито очень сердито. «Это что, проявление индейской любви?» Я повернулся к Лагорде. Она сделала знак, чтобы я успокоился. «Элихио сказал, что ты нагваль, но ты не для нас», — сказала Хосефина. В комнате воцарилась мертвая тишина. Я не знал, как воспринимать заявление Хосефины. Я ждал, пока заговорит кто-нибудь еще. «Ты чувствуешь облегчение?» — испытующе спросила меня Лагорда. Я сказал им, что у меня вообще нет никакого мнения. Они выглядели ошеломленными детьми. У Лагорды был вид хозяйки церемонии, которая крайне недовольна. Нестор поднялся и посмотрел на Лагорду. Он сказал ей что-то на языке масатек. Это звучало как приказание или просьба. «Расскажи нам все, что ты знаешь», — продолжал он по-испански. «Ты не имеешь права играть с нами и держать при себе нечто столь важное». Лагорда запротестовала. Она сказала, что утаила все, что знала, по просьбе Элихио. Хосефина кивком подтвердила ее слова. «Он говорил все это тебе или Хосефине?» — спросил Паблито. «Мы были вместе», — сказала Лагорда, едва слышным шепотом. «Ты хочешь сказать, что вы с Хосефиной были вместе в сновидении?» У Паблито перехватило дыхание. Удивление в его глазах соответствовало тому потрясению, которое, казалось, испытали и остальные. «Что в точности сказал Элихио вам двоим?» — спросил Нестор, когда прошел шок. «Он сказал, что я должна попытаться помочь Нагвалю вспомнить левую сторону», — сказала Лагорда. «Ты понимаешь, о чем она говорит?» — спросил меня Нестор. «Было бы невероятно, если бы я понимал. Я сказал, чтобы они обратились за ответом к самим себе. Но никто из них не высказал никаких предположений. Он говорил Хосефине и другие вещи, которые она не может вспомнить», — сказала Лагорда. «Поэтому мы действительно в затруднении. Элихио сказал, что ты определенно нагваль, и что ты должен нам помочь, но что ты не для нас. Только вспомнив свою левую сторону, ты сможешь взять нас туда, куда мы должны идти». Нестор заговорил с Хосефиной отеческим тоном, побуждая ее вспомнить, что именно сказал Элихио. Он мягко настаивал на том, чтобы она вспомнила что-то, что, видимо, было каким-то кодом, поскольку никто из нас не видел в этом никакого смысла. Хосефина моргала и корчила рожи, как если бы на нее давил тяжелый груз. Она и в самом деле выглядела как тряпичная кукла, которую расплющили. Я с тревогой наблюдал. «Я не могу», — сказала она наконец. «Когда он со мной разговаривает, я знаю, что он говорит, но сейчас я не могу вспомнить. Не выходит». «Не помнишь ли ты каких-нибудь слов?» — спросил Нестор. «Просто каких-нибудь отдельных слов». Она потрясла головой. «Нет», — сказала она через секунду. «Какого рода сновидениями ты занимаешься?» — спросил я. «Только теми, которые знаю», — бросила она. «Я рассказывал тебе, как я делаю свои», — сказал я. «Теперь расскажи мне о своих». Я закрываю глаза и вижу стену, похожую на плотный туман. Там меня ждет Элихио. Он проводит меня сквозь нее и, наверное, показывает мне всякие вещи. Я не знаю, что мы делаем, но мы что-то делаем вместе, а затем я возвращаюсь и забываю увиденное. «Как случилось, что ты пошла с Лагордой?» — спросил я. «Элихио велел мне взять ее», — сказала она. «Мы вдвоем подождали Лагорду, и когда она вошла в сновидение, схватили ее и протолкнули сквозь стену. Мы делали это дважды». «Так вы схватили ее?» — спросил я. «Не знаю», — сказала Хосефина. «Но я подожду тебя в твоем сновидении, и тогда ты узнаешь». «Ты можешь схватить любого?» — спросил я. «Конечно», — ответила она, улыбаясь. «Но я не делаю этого, потому что это не нужно. Я схватил Лагорду, ибо Элихио говорил мне, что ему нужно ей что-то сказать, поскольку она более здравомыслящая, чем я». «Тогда Элихио говорил тебе то же самое, Лагорда», — сказал Нестор с непривычной твердостью. Лагорда сделала необычный жест, пожимая плечами и поднимая руки над головой. «Хосефина рассказала тебе, что происходило», — сказала она. «Я не могу вспомнить. Элихио изъясняется на другой скорости. Он говорит, что мое тело не понимает его. Нет, мое тело не может вспомнить, вот в чем дело. Я лишь знаю, что он сказал, будто Нагваль, который здесь, вспомнит и возьмет нас туда, куда нужно идти. Он не мог сказать больше, потому что было мало времени. Он сказал, что кто-то, но я не помню, кто именно ждет меня. Это все, что он сказал? Наседал Нестор. Когда я увидел его вторично, он сказал, что все мы должны будем вспомнить свою левую сторону, рано или поздно, если мы хотим попасть туда, куда нам надо идти. Но вот он должен вспомнить первым. Она указала на меня и опять толкнула меня, как и раньше. Сила ее толчка заставила меня покатиться, как мяч. «Зачем ты это делаешь, Лагорда?» — спросил я недовольно. «Я пытаюсь помочь тебе вспомнить», — сказала она. Нагваль говорил, что тебя надо время от времени толкать, чтобы ты встряхнулся. Совершенно внезапно Лагорда обняла меня. «Помоги нам, Нагваль», — попросила она. «Если ты этого не сделаешь, нам лучше умереть». Я был близок к слезам, но не столько из-за них, сколько потому, что что-то боролось внутри меня. Это было что-то такое, что все время прорывалось наружу с тех пор, как мы посетили этот город. Мольба Лагорды разрывала мне сердце. У меня опять начался приступ чего-то похожего на гипервентиляцию. Я весь покрылся холодным потом. Затем мне стало плохо. С исключительной добротой Лагорда ухаживала за мной. Верная своей тактике выживания, Лагорда не хотела обсуждать наше совместное видение в Оахаке. Целыми днями она оставалась замкнутой и решительно незаинтересованной. Она не собиралась обсуждать и то, почему мне стало плохо. Так же поступали и остальные женщины. Дон Хуан обычно подчеркивал необходимость дождаться наиболее подходящего времени для того, чтобы выпустить то, что мы держим. Я понял технику действий Лагорды, но был недоволен ее упорством в ожидании. Это не соответствовало нашим интересам. Я не мог надолго остаться в Мексике, и поэтому потребовал, чтобы мы собрались вместе и поделились тем, кто что знает. Она была непреклонна. «Мы должны ждать», — сказала она. «Мы должны дать нашим телам шанс добраться до решения. Наша задача — вспомнить не умом, а телом. Все понимают это». Она испытующе посмотрела на меня. Она, казалось, высматривала намек, который подсказал бы ей, что я точно понял задачу. Я признал, что я в полном недоумении с тех пор, как оказался в стороне. Я был один, в то время как все они поддерживали друг друга. «Это молчание воинов», — сказала она, смеясь, а затем добавила примирительно. «Это молчание не означает, что мы не можем разговаривать о чем-нибудь другом». «Может, мы вернемся к нашему обсуждению потери человеческой формы?» — спросил я. В ее взгляде было недовольство. Я многословно пояснил, что должен точно понимать значение всего, в особенности, когда применяются незнакомые подходы. «Что именно ты хочешь узнать?» — спросила она. «Все, что ты только захочешь мне рассказать». «Нагваль говорил, что потеря человеческой формы приносит свободу», — сказала она. «Я верю этому, но пока не ощущаю этой свободы». Последовало минутное молчание. Она следила за моей реакцией. «О какой свободе ты говоришь, Лагорда?» — спросил я. «О свободе вспомнить свое «я», — сказала она. Нагваль говорил, что потери человеческой формы подобны спирали. Она дает свободу вспомнить, а это, в свою очередь, делает тебя еще более свободным». «Почему ты не чувствуешь себя свободной?» — поинтересовался я. Она прищелкнула языком и пожала плечами. Казалось, она была в затруднении или не желала продолжать наш разговор. «Я связана с тобой», — сказала она. «До тех пор, пока ты не потеряешь свою человеческую форму, чтобы вспомнить, я не могу узнать, что эта свобода означает. Но, быть может, ты не сможешь потерять ее до тех пор, пока не вспомнишь. Во всяком случае, нам не следует об этом разговаривать. Почему ты не поешь и не поговоришь с Хинарос?» Это прозвучало так, будто мать отправляет своего назойливого ребенка пойти погулять, но я не обиделся. Если бы так сказал кто-нибудь другой, я легко мог бы принять это за враждебность или жалость. Мне нравилось быть с ней, В этом все дело. В доме Хинара я нашел Паблита, Нестора и Бениньо, занятых странной игрой. Паблита болтался в полутора метрах над землей, заключенный во что-то вроде кожаного корсета или сбруи, прикрепленной к его груди и запястьям. Корсет напоминал толстый кожаный жилет. Посмотрев пристальней, я заметил, что Паблита на самом деле стоит на тонких петлях, свисавших с его жилета, подобно стременам. Он был подвешен в центре комнаты на двух веревках, перекинутых через толстую круглую потолочную балку. Каждая веревка была прикреплена к корсету на груди Паблита с помощью металлического кольца. Натягивая веревки, Нестор и Бениньо держали Паблита в воздухе, стоя лицом к лицу. Паблита изо всех сил держался за два толстых шеста, стоявших на полу и удобно входивших в его стиснутые ладони. Нестор стоял слева от Паблита, а Бениньо справа. Игра походила на трехстороннее перетягивание каната, на отчаянную борьбу между тянувшими и повешенным. Когда я вошел в комнату, было слышно только тяжелое дыхание Паблита и Нестора. Мышцы у них на руках вздулись от напряжения. Паблита пристально следил за обоими, попеременно поглядывая на каждого. Все трое настолько ушли в игру, что не заметили моего появления. А если заметили, то были настолько сосредоточенными, что не могли оторваться. В течение 10 минут Нестор, Бениньо и Паблита пристально смотрели друг на друга в полном молчании. Затем Нестор притворился, что отпускает свою веревку. Бениньо на это не попался, а Паблита поверил. Он усилил свою хватку левой рукой и зацепился ногами за шесты, чтобы укрепить свое положение. Бениньо воспользовался этим моментом и сделал могучий рывок как раз в то мгновение, когда Паблита ослабил свою хватку. А рывок Бениньо застал Паблита и Нестора врасплох. Бениньо всем телом повис на веревке, Нестор был перетянут, Паблита отчаянно пытался уравновеситься, но все было напрасно. Бениньо победил. Паблита выбрался из корсета и подошел ко мне. Я спросил его об их необычной игре. Ему, по-видимому, не хотелось рассказывать. Нестор и Бениньо присоединились к нам после того, как сняли свои приспособления. Нестор сказал, что игра была изобретением Паблита, который обнаружил такую конструкцию в своем сновидении, а затем построил ее как игру. Сначала устройство было рассчитано на двоих, но впоследствии сновидение Бениньо позволило переделать игру так, чтобы мышцы напрягали все трое. Они также обостряли зрительную реакцию, пребывая в состоянии бдительности, иногда целыми днями. «Теперь Бениньо считает, что это помогает нашим телам вспоминать», — продолжал Нестор. «Лагорда, например, чертовски здорово играет в эту игру. Она выигрывает всегда, в каком бы положении ни находилась. Бениньо говорит, что это потому, что ее тело помнит». Я спросил, есть ли у них правила молчания. Они рассмеялись. Паблита сказал, что Лагорда больше всего хочет походить на Нагваля. Она намеренно подражает ему вплоть до самых нелепых деталей. «Вы не будете против, если мы поговорим о том, что произошло прошлой ночью?» — спросил я почти в замешательстве, поскольку Лагорда решительно возражала против этого. «Нам все равно», — сказал Паблита, — «ты Нагваль». «Бениньо тут вспомнил кое-что действительно таинственное», — сказал Нестор, не глядя на меня. «Сам-то я думал, что это сон, просто запутанный сон», — сказал Бениньо, — «но Нестор считает иначе». Я с нетерпением ждал и кивком головы попросил их продолжать. «Прошлой ночью он вспомнил, как ты учил его искать следы на мягкой почве», — сказал Нестор. «Должно быть, это был сон», — сказал я. Я хотел рассмеяться, ибо это был абсурд, но все трое умоляюще смотрели на меня. «Чепуха», — добавил я. «В любом случае, я лучше расскажу тебе, что у меня тоже были похожие воспоминания», — сказал Нестор. Ты водил меня к каким-то скалам и показывал, как надо прятаться. Это было не во сне. Я бодрствовал. Я шел с Бениньо за растениями и внезапно вспомнил, как ты учил меня. Поэтому я спрятался так, как ты мне показывал, и испугал Бениньо до полусмерти. «Я учил тебя», — воскликнул я. «Как это может быть? Когда?» Я начал нервничать. По-видимому, они не шутили. «Когда?» «В том-то и дело», — сказал Нестор. «Мы не можем сказать, когда. Но и я, и Бениньо знаем, что это был ты». Я чувствовал подавленность, дышать было трудно. Я боялся, что мне опять станет плохо. Я решился тут же сообщить о нашем с Лагордой совместном видении и, рассказывая об этом, сбросить напряжение. В конце рассказа я уже обрел контроль над собой. «Нагваль оставил нас чуть приоткрытыми», — сказал Нестор. «Все мы немножко видим. Мы видим дыры у людей, у которых были дети, а также время от времени мы видим небольшое сияние в людях. Поскольку ты не видишь совсем, то похоже, что Нагваль оставил тебя совершенно закрытым для того, чтобы ты сам открылся изнутри. Теперь ты помог Лагорте, и она не то видит изнутри, не то выезжает на тебе». Я возразил, что происшедшее в Оахаке могло быть случайностью. Паблита решил, что нам следует пойти на любимую скалу Донна Хинара и посидеть там, сблизив головы вместе. Двое остальных нашли его идею блестящей. Я не возражал. Мы сидели там очень долго, но ничего не произошло. Тем не менее, мы неплохо отдохнули. Пока мы сидели на скале, я рассказал им о двух людях, которые, по мнению Лагорды, были Доном Хуаном и Доном Хинаром. Они соскочили с камня и буквально потащили меня в дом Лагорды. Нестор был возбужден больше всех. Он был почти невменяем. Единственное, чего я смог от него добиться, что все они ждали такого знака. Лагорда ожидала нас у двери. Она знала, что я им все рассказал. «Я просто хотела дать своему телу время, прежде чем мы успеем что-то сказать. Я должна была быть совершенно уверена, и теперь это так. Это были Нагваль и Хинаро». «Что находится в этих бараках?» — спросил Нестор. «Они не вошли туда», — сказал Лагорта. «Они ушли в сторону открытых полей, в сторону востока. Именно в этом направлении находится наш город». Казалось, она хотела их успокоить. Она просила их остаться, но они отказались, извинились и вышли. Я был уверен, что они чувствовали себя неловко в ее присутствии. Она выглядела очень сердитой. Я наслаждался взрывом ее эмоций, и это было совершенно нетипично для меня. Обычно я чувствовал себя взвинченным в присутствии взволнованного человека, но Лагорда в данном случае была загадочным исключением. Вечером мы собрались в комнате Лагорды. Все они были задумчивы. Они сидели молча, уставившись в пол. Лагорда попыталась начать разговор. Она сказала, что не бездельничала, и, сложив 2 и 2, получила ответ. «Дело не в том, чтобы сложить 2 и 2, — сказал Нестор. Дело в том, чтобы заставить свое тело вспоминать». Похоже было, что они переговорили между собой, судя по тем кивкам, согласия, которые Нестор получил от остальных. Это поставило меня и Лагорду в положение посторонних. «Лидия тоже помнит кое-что», — продолжал Нестор. «Она считала это своей глупостью, но, услышав о том, что вспомнил я, она рассказала нам, что вот этот Нагваль отвез ее к целителю и оставил там, чтобы она вылечила свои глаза». Мы с Лагордой повернулись к Лидии. Она опустила голову и, как бы в раздражении, что-то бормотала. Похоже, что воспоминание было слишком болезненным для нее. Она сказала, что когда Дон Хуан впервые нашел ее, ее глаза были так поражены инфекцией, что она не могла видеть. Кто-то отвез ее на машине очень далеко к целителю, который и вылечил ее. До сих пор она была уверена, что это сделал Дон Хуан, но, услышав мой голос, поняла, что именно я возил ее туда. Нелепость таких воспоминаний бросала ее в дрожь уже с первого дня, как она меня встретила. «Мои уши не лгут мне», — добавила Лидия после молчания. «Именно ты отвез меня туда». «Невозможно, невозможно», — закричал я. Мое тело начало конвульсивно подергиваться. У меня появилось ощущение раздвоенности. Вероятно, то, что я называю рассудком, не могло больше контролировать всего меня и заняло место зрителя. Какая-то часть меня наблюдала за тем, как другая часть меня тряслась.